do shit until they murder me. Здравствуйте. Здравствуйте. Это отдел по работе с задолженностью у Финпротект. Меня зовут Корнеев Владислав Евгеньевич. Работаем от имени в интересах МФК «Быстроденьги». Обращаю ваше внимание, что ведется запись нашего с вами разговора. Елена Владимировна, верно? Верно. Угу. Мы хотели бы сделать вам предложение пролонгировать ваш займ, так как видим, что у вас возникли некоторые трудности с его оплатой. Скажите, пожалуйста, вы знаете, что такое пролонгация? Знаю. Нет, я вынуждена отвергнуть ваше предложение, потому что это... Угу. Выброс денег на ветер. То есть пролонгировать вы не будете? Нет, конечно, не буду. Зачем мне это нужно? Угу. Да, конечно, это ваше право. При этом все-таки я предлагаю не отказываться сразу. У нас многие клиенты пользуются, очень довольны. Потому что всегда же необходимо знать, что есть финансовая стабильность. Какая, какой может быть пролонгация речи, если дело у коллекторов уже? Это сколько ж я не плачу? У каких коллекторов? Ну, у вас. Мы являемся профессиональной службой взыскания, но на данный момент мы звоним сделать только по предложению пролонгации, да, и все. Да вы все равно, вы коллекторы уже. Просто так позвонить вы не можете. Если вы звоните, значит, вам передано дело по агентскому договору. Если дело передано по агентскому... Ну, мы работаем по агентскому договору. Ну, так значит... Но вы деньги значит, так сложны, я компанию, не плачу быстро. Уже, бог знает, сколько времени. О какой пролонгации может идти речь? Мне кажется, мошенническая схема деньги. Сейчас какая-то со стороны компании Финпротект назревает. Нет. Я сколько не плачу? Лена Владимировна, вы... Я сколько не вы плачу? Вы на 12-м дне просроченной задолженности. Сколько по времени? 12-й день просроченной задолженности. И уже вам передали. А что так быстро-то? Мы работаем по агентскому договору просто с компанией «Быстро деньги». По какому договору? Почему так быстро передали? Все, «Быстро деньги» сами не взыскивают уже? Закончились у них профессиональные специалисты? Еще раз говорю, мы являемся профессиональной службой взыскания. Еще 15 раз это повторите. Входим в группу компании «Кванта». Ну, я вам уже объяснил, вы задаете один и тот же вопрос, поэтому я объясняю. Я спрашиваю, что закончились уже свои специалисты в «Быстро деньгах»? Я вам уже ответил на вопрос. Нет, вы не ответили, вы виляете жопкой своей, а прямо на ответ я вопрос сказал, не отвечаете. Я сказал, что да, взыскания, компании «Быстро деньги». У вас Финколлект был профессиональной службой взыскания. Ой, как загремел. Прикрыли шарагу. Лена Владимировна, вы пролонгацию делать думаю, будете или нет? Ну вы идиот, что ли? Ну я же вам уже ответила. Хорошо, фиксирую отказ от пролонгации, да, и все. До свидания. На лбу у себя. Чего разводить трындеж этот? Пока. Здравствуйте. Здравствуйте. Это кредит Европа Банк. Меня зовут Мещеряков Дмитрий. Лариса Викторовна, правильно? Правильно. А по поводу вашей задолженности перед нашим банком по кредитной карте Ашан. Скажите, пожалуйста, вообще намерен вопрос с нашим банком решить? Нет, не намерена. Почему? Не хочу. Ну, я вас понял, раз вы отказываетесь от оплаты, вам банк выделяет полную досрочную сумму, у вас сегодня ровно 3 месяца находится на просрочке 45 тысяч рублей. Как только ваш долг будет продан в коллекторское агентство, вас оплатим. То есть этот вопрос по отказу от оплаты имеется у вас? Угу. Хорошо. Что это долг значит? Вы что-то говорили, вы просто так тихо бубните, я тут отвлеклась. Плохо со слухом? Нет, у вас плохо с артикуляцией просто. Вы очень тихо говорите и неразборчиво. Артикуляция, да? Да, да, да. Вот сейчас получше. Вот вы вот так в таком же темпе говорите, и будет слышно все. В темпе в таком же. Угу. Вы просто набор слов говорите? Ой, а у вас нет связи уха с мозгом, да? Вы не понимаете, что я вам говорю? Но вы переключите на у того, кто связь установлена. Вопросы у вас по отказу от оплаты имеются? Нет, конечно, не имеются. Какие вопросы могут быть? Ну, мало ли. До свидания. Пока. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Никитин Сергей Сергеевич, меня зовут профессиональная служба взыскания ООО «Финпротект». Светлана Владимировна, Валерьевна, точнее, ваш договор из МФК, трудозайм был приступлен именно в ООО «Финпротект», реквизиты изменились, разговор записывается. По ситуации вашей, Светлана Валерьевна, денежные средства не возвращаются в длительный период времени, требования наших специалистов не выполняются. Скажите, пожалуйста, а вы на что рассчитываете? Скажите, пожалуйста, а вот несколько месяцев назад мне звонили из компании «Финколлект», и говорили, что им было переуступлено право требования. А теперь вы звоните и говорите, что вам переуступлено право требования. И как вы можете это пояснить? Кто в итоге правообладатель? Еще раз говорю, сейчас уполномочены решать данные вопросы по вашему договору именно наша организация. Ну так погодите, уполномочены решать. Если до этого... Вы мне говорите про... Если до этого было переуступлено право требования в компании «Финколлект», то вам переуступить могла только компания «Финколлект». Турбозайм вам уже не мог ничего переуступить, потому что он до этого продал «Финколлекту». На законных основаниях сейчас мы решаем. Так вы врете просто. Как «Финколлект» мне врал, в котором вы, Никитин, работали, между прочим. Я помню вас прекрасно. Так теперь «Финколлект» мне врет, «Финпротект» мне врет. По «Финколлекту» все вопросы направляете именно в ту организацию? Да мне, у меня нет к вам никаких сейчас вопросов. Я вам просто указываю на то, что вы лжете, что у вас нет никаких прав требования. У вас откуда такие сведения сейчас? Потому что мне пока еще не доказали обратное. Причем я вам указала на то, что мой долг уже продавали в одну компанию. Я еще раз говорю, на законных основаниях... Доказательства. На законных основаниях должны быть доказательства. На словах это не на законных основаниях. Потому что вы чушь говорите, я не хочу слушать вот этот весь вот понос ваш. Вы вместо того, чтобы сейчас спорить, перебивать... Мне меня, не нужны ваши Светлана советы Валерьевна. И рекомендации. Вы что мне вместо этого делать? Никитин, угомонитесь. Я понимаю. Вас никто не воспринимает всерьез. Потому что я прекрасно понимаю, что вас как, я не знаю, как швабру передали из «Финколлекта» в «Финпротект». Как мебель перевозили, так и вас вместе с мебелью туда перевезли. И никто вас всерьез как не воспринимал никогда, как клоуна, как вы всегда были. Вы достаньте из горла микрофон, глазы заболят. Хотя у вас, наверное, горло уже разработано. Да, Никитин? Ну что? Ну что, микрофончик отключил мой маленький? Здравствуйте, Алина Александровна. Говорите. Меня зовут Тримасова Светлана Владимировна, отдел сопровождения исполнительного производства, агентство «Феникс». Предупреждение, что договор записывается. Алина Александровна. Но она поступает по поручению банка Тинькофф с целью регулирования вопроса об оплате долга. Вам выставлено требование погасить задолженность в размере 31,80 рублей 33 копейки в течение 3 дней. Оплата поступит? Феникс, я вам говорила уже неоднократно, что до тех пор, пока я не получила уведомление от кредитора о том, что были привлечены третьи лица, мы с вами не сможем обсуждать мои финансовые вопросы. Алина Александровна, уже получен судебный приказ в отношении вашей задолженности. Мне это все неинтересно. Я вам сказала, что оплата не поступит. Свои финансовые вопросы так, я не намерена. Давайте вернемся. Давайте вы хорошо, меня слушать не будете. Не нужно меня слушать. Что вы извинитесь и повесьте трубку, потому что вы звоните мне незаконно. Предоставил полномочия по возврату долга коллекторскому агентству. Мне не направил уведомление о том, что передал дело третьим лицам. Вы вот перестаньте. Вы закончили? Я могу, нет, я могу продолжать, Алина Александровна? Нет, не можете. Вы перестаньте, хорошо. Пожалуйста, читать свой скрипт. Он мне абсолютно не интересен. Я его слышала миллион раз. До вас должно в конце концов дойти, что с вами никто эти вопросы обсуждать не будет, потому что вы третье лицо. Извинитесь, повесьте трубку. Я могу теперь разговаривать с вами? Разговора у нас ну, с вами нет. К сожалению, вы... В любом случае я буду говорить вам одно и то же. Хоть вы мне звоните каждый день, хоть по 500 раз на дню, вы не получите вообще никакого результата. Что в этом непонятно? А вы для чего это мне сейчас говорите? Я вопрос задала. Что непонятно? Вы для чего мне это сейчас я говорите? Вопрос я задала. Не понимаю. Что непонятно в этом? А в чем вопрос? Непонятно? Что мы о чем сейчас говорим? Непонятно из того, что я сказала. Вы закончили? Я задаю простой вопрос. Вы можете на него ответить? Я не понимаю вашего вопроса. В чем суть вопроса, Алина Александровна? Я спрашиваю, что непонятно? Почему мы до сих пор продолжаем в чем непонятно? Этот разговор? Давайте я отвечу. Вы постороннее третье лицо. Да? Алина Александровна. Вы вопрос поняли? Я поняла вопрос. Слушаю да. Ответ. Ага. Довожу до вашего сведения, что банк Тинькофф предоставил полномочия по возврату долга коллекторскому агенту СИМИ на основании статьи 1005 Гражданского кодекса. Так вы задаете вопрос, вам ответ. А вы что вы хотели бы? Гражданского вопрос. Кодекса Российской Федерации. Я ответила на ваш вопрос. Мы продолжаем этот разговор. Зачем он нужен, если я вас всерьез не воспринимаю? Я Алина Александровна, я понимаю. Которые украли. Вы ничего не можете понимать. Чтобы понимать, нужно обладать хотя бы задатками серого вещества. Вы не можете этого понять. Потому что если бы понимали, вы бы никак... Давайте все-таки перестанем оскорблять друг друга, Алина я Александровна. Я не оскорбляла вас, я констатацию факта... Алина Александровна, у вас очень серьезная ситуация. Я могу это доказать прямо сейчас, потому что если бы у вас были хотя хорошо. Бы задатки... Давайте мозга, все-таки вы послушаете. Вы бы перестали читать свой скрипт, давайте поняли, все-таки вы послушайте, Алина Александровна. Извинились бы, повесили трубку. Я вам говорю, вам здесь ничего я не светит. Слышу. Вы на мне не заработаете. Алина никакие. Александровна. Если вы не слышите, то прочистите ушки или сходите я... к врачу, к отоларингологу. Можно, Алина Александровна, вы я... не даете мне... Конечно, не даю. И, конечно же, не дам вам высказаться, потому что мне ваш скрипт не интересен. Я понимаю, я что я его уже знаю. Лучше вас это все. Зачем мне вас провоцировать? Если бы я вас хотела провоцировать, я бы вела себя иначе. Мне не нужна ваша помощь. Перестаньте навязываться. Вам одиноко? Вам не с кем, я не понимаю, вечера проводить, что вы по вечерам названиваете людям и навязываете свою абсолютно никому не нужную помощь. Зачем вам, вот зачем вы мне нужны, скажите, я вас просила. Или нет, мы по задолженности разговаривать будем в тот момент, когда придет от кредитора уведомление. Уже 15-й раз. Уведомление вам отправлено. Значит, доведите до сведения кредитора, что уведомление не пришло, потому что он простое письмо посылает. А если он пришлет заказное письмо, то он будет знать, где находится мое письмо. Дошло оно до меня или нет? Если вы по агентскому договору работаете, то вы как агент исполняете свои обязанности. Вот давайте передавайте кредитору. Нет, не можете. Передавайте кредитору, что его уведомление не дошло. И что из-за этого вы не можете исполнять свои обязанности, потому что это противоречит законодательству. Все, теперь можете, только по делу. Если опять скрипт будете читать, то я вас снова прерву. Уведомление о передаче. Я получила уведомление? Если вы по какой-то причине не получили, а, вы можете на сайте коллекторского агентства «Феникс» получить дубликат. Более того, уже получен судебный приказ, и там так, тоже вот есть вот информация. Вот эту всю ерунду, мои там судебные приказы интересовать вообще не должны. Если у вас есть дубликат, вы уходите вообще не по теме. Если у вас есть дубликат, присылайте его мне, присылайте мне агентский договор, потому что простое уведомление от вас меня не устроит. Меня устроит уведомление исключительно от кредитора. От вас мне потребуется копия агентского договора. Присылайте мне агентство «Феникс» копию агентского договора. Я с ним ознакомлюсь, после чего мы с вами пообщаемся в рамках закона. Я могу говорить, Алина Александровна. Только по делу, а не скрипт читать. Коротко. Давайте вы тоже будете говорить по делу, потому что мы с вами... Я говорю вам только по делу. По задолженности ни слова вы от меня не услышите. Вы, если по какой-то причине продолжаете опять твердить одно и то же, то ваши речи не достигнут абсолютно оппонента. Я могу очень долго разговаривать с вами одновременно и не дам вам сказать и слова. И вы не заработаете ни копеечки на мне, ни ваш пенек, ни нелестно. Потому что я презираю вот таких вот горе сотрудников. Нет, не можете, не разрешаю. Презираю вас лично и всю вашу компанию за то, что вы нарушаете нагло законодательство вместе с Тиньковым вашим. Именно поэтому я и позволяю себе общаться с вами в таком ключе. И если до вас, вам уже миллион раз сказали одно и то же, вы считаете, что ваши звонки достигли какого-то результата. В любом случае другого ответа вы от меня не услышите. Я поняла вас, Алина Александровна, я вас услышала. Я поняла, что конструктивный диалог с вами не получается, вы не намерены решать вопрос задолженностью. Зачем более вы повторяете того, я вот сейчас вот это все? Должна... Вы просто извинитесь, повесьте трубку и все. Вот много текста ненужного абсолютно. Вот реально, я понимаю, что вам просто не с кем поговорить. Вы живете одна там где-то в своей тьму-таракане. Судя по номеру, с которого вы звоните. Сидите дома, названивайте людям. А у меня, вы знаете, у меня есть дела. У меня есть семья, которая меня любит и ждет. А вы отнимаете мое драгоценное время. У меня работа есть, в конце концов. У меня есть домашние какие-то женские обязанности. А из-за вас и из-за разговоров с вами, вот этих скучных и ненужных никому, вот вам не с кем поговорить, вы навязываетесь людям. А мне вот, представляете, есть чем заняться. Алина Александровна, я вас услышала. Если в кончайшей срок вопроса... Все, извиняйтесь, ладно, вешайте трубку и покончим с этим. Вы хоть... Все, хватит, хватит. Антискрипт включен. Не получится скрипт дочитать. Да что же идиоты там все такие? Денег, вы разгонитесь, ударьтесь головой об стену. Может быть, после этого вам что-нибудь дойдет в вашу тупую маленькую головешку. Да что такое? Что? Хватит. Вас никто не слышал ни единого вашего слова, которое вы там вот что-то вякаете. Оно не доходит. Убейтесь об стену, и миру станет от этого легче. Пока-пока. Пока-пока. Пока. Об стеночку головой. Бам! И миру будет легче. Запомните эту мысль. Без вас в мире станет лучше. Прощайте. Прощайте. Алло. Говорите. Алло. Здравствуйте. Я представлюсь, меня зовут Семенюк Анна Николаевна, это Банк Тинькова, Наталья Тимофеевна. Я звоню по поводу вашей задолженности. Требование банка погасить сумму основного долга 185 429 рублей 69 копеек сегодня. Сумма является неокончательной. Оплата поступит? Игнорирую все ваши требования. Что значит вы игнорируете требования? Но вы возьмите сейчас, встаньте со своего стульчика, дойдите до книжной полочки, возьмите словарь Ожегова и посмотрите, что значит слово «игнорировать». Наталья Тимофеевна, а вы считаете, что в данной ситуации может отказаться от исполнения обязательств? Ну, как видите, то есть вы отказываетесь? Отказываюсь, и ничего не происходит. Значит, отказываетесь, да? Ну, да, видите. А что у вас случилось? Почему вы оплату не вносите в длительное время? Да не хочу и не плачу. Что значит не хотите и не платите? Вот у вас в кредитном договоре так прописано? Осуществите, вот тоже встаньте, подойдите к словарю, посмотрите, что значит слово... Что там, какое там слово, вы не поняли опять. Вы работаете в какой организации? Какое вам дело? Подыскиваете себе новую работу, наконец-то? Скажите, пожалуйста, адрес вашего проживания. Улица зарегистрирована, да? Адрес моего проживания записан в договоре. То есть данные являются актуальными, правильно вас понимаю? Адрес моего проживания записан в договоре. Наталья Тимофеевна, вы действительно считаете, что разговаривать в таком ключе, вы решите вопрос? Почему? Нет, долг я так вообще... С чего вы взяли, что я так считаю? Я просто разговариваю с вами так, как считаю нужным. То есть настроиться вот на конструктивный диалог вы не готовы? Что такое конструктивный диалог? Это решение вопроса по данной ситуации. Ну, вот вам я важно решаю понимать, вопрос. Какие если у вас что-то не устраивает, шуруйте в суд. А как вы решаете, скажите? Я сейчас вас вам озвучила свою позицию. Если вас что-то не устраивает, шуруйте в суд. Судебный порядок. Наталья Николаевна, как по суду? Как вы по суду будете оплачивать, скажите? Ну, как суд решит, так и буду оплачивать. А вы понимаете, что передача дела в суд не уменьшит сумму долга? Да с чего? Скорее всего, увеличит ее за счет судебных проверок. У вас есть какая-то судебная практика? Конечно, банк, вы считаете, что банк имеет судебную практику решения вопроса? Причем тут банк? Вы откуда знаете? Вот то, что вы только что сказали. Наталья Тимофеевна. Кроме того, по решению суда вы обязаны будете оплатить задолженность мне в течение не нескольких интересует. Дней. Мне интересует, у вас же нет судебной практики никакой. Ну как, откуда интересует? Вы знаете, что я а должна? А откуда вы знаете, есть у меня судебная практика? Потому что нет. Вы как на вы прямой утверждать? Вопрос о судебной практике, вы виляете и не отвечаете прямо. А но тем более у вас откуда у вас может взяться судебная практика? Вы же не юрист. Ну какой-нибудь, я не знаю. Наталья Тимофеевна. Продавец магазина. Тиньков же всех подряд берут. Поэтому... В случае решения вопроса, это все неинтересно. Зачем вы навязываете свою информацию? То есть под запись диалога я фиксирую информацию на о том, что вы отказываете. На лбу себя сразу фиксируете, да-да-да. Отказ от оплаты в нашем документе. Правильно понимаю под запись диалога? На лбу себя сразу отказ от оплаты зафиксируйте, пожалуйста. Чтобы все понимали род вашей деятельности. Я считаю, не готовы, да, вести диалог конструктивный? Да почему же? Я веду очень прошу максимально вас вернуться к общепринятой манере общения. Более конструктивного диалога вы не получите. В противном случае в противном буду вынуждена... В противном случае бросить трубку и побежать плакать в туалете. Это я помню. Вообще неинтересно, что вы там, где вы там плачете? Это не важно никому. Никому вас не жаль. Да я с вами прощаюсь. Имейте в виду, действия банка, направленные на взыскание долга, будут продолжаться. Пока, крошка. Звони почаще. Звони, давай, пока.